Перейдя через проспект, уткнулся в автобусную остановку и тут же понял, что большего балбеса, чем я, не существует. Блин, у меня денег куча, а я иду пешком. Фиг с этим автобусом, не о том речь. Такси. Какого фига, я не взял машину, прямо возле Киевского вокзала. Вот оно, влияние окружающих на неокрепший мозг попаданца. Все не пользуются такси, и я не буду. Типа, буржуйский вид транспорта. Но в такой-то ситуации можно пренебречь таким мнением. Меня тут никто не знает и никому ничего не расскажет. Чего это я стесняюсь? Мне, наверное, пешком, в раскоряку, с чемоданом и корзиной идти нравится? Фиг там, мне в машине удобнее. Стал, прямо на остановке и начал голосовать с помощью большого пальца. А что, надеюсь, что этот жест приемлем для этого времени. Не хотелось бы выделяться, конечно, но идти пешком еще больше не хочется. Это в Калуге от вокзала до горкома Комсомола, только дорогу перейти, а тут Москва. Тут расстояния километрами измеряются, ну или, для особо продвинутых, в остановках метро. Не успел полюбоваться на архитектуру послевоенной Москвы, как возле меня остановилось серое, зеленоглазое чудо. А если точнее, то это была победа, у которой верх серый, низ сине-лиловый, а посередине борта между ними полоса шашечек. Ну и маленький зеленый фонарик на лобовом стекле. Я даже тормознул немного. Прямо волшебство какое-то, я же только что смотрел вокруг и никаких такси рядом не наблюдалось. А тут, вот, пользуйтесь. Да-с, где московский горком комсомола таксист знал? Я уточнил, что тоже знаю, где обитает главный комсомолец Москвы, на всякий случай. Фиг знает этих таксистов, вдруг начнет меня возить кругами и выручку себе делать за мой счет. Но нет, добрались относительно быстро. Я даже не стал брать сдачу за такое хорошее отношение. Пусть пивка шофер, после работы, попьет, мне не жалко. Здание горкома и его внутренности ни грамма не изменились за эти несколько недель. Вахтер другой, но это мелочи. Про того ершистого противника джаза я вспоминать не хочу. А этот вроде нормальный и легко разрешил мне позвонить Крапивину по внутреннему телефону. Сергей Вадимович прибежал уже через 2 минуты. Я давно не видел такой искренней радости в проявлении чувств. Чуть последние кости не доломал, здоровяк чертов. Про синяки на плечах, которые скорее всего появятся завтра, умолчу. Радуется человек, чего там эти синяки. Главное, что с кишками все было нормально, а синяки быстро сойдут. Ладно, нормально все. По коридорам и лестнице мы сквозанули, как 2 метеора. При этом, товарищ Крапивин, почему-то забыл совершенно, взять у меня хотя бы часть груза. И я, забыв про усталость, скакал по горкому галопом, стараясь не отстать от секретаря. Наконец допрыгали до знакомого кабинета. Только тут и смог перевести дух, пока чайник и всяческие заедушки начали появляться на столе. «Ну ты дал, Вилор», — начал Сергей Вадимович. «Ты знаешь, что тут творилось, когда узнали про твои геройства? Ярасыл чуть войну уголовникам не объявил. Еле успокоили, но в Калугу все равно не отпустили. Он тут нам нужнее. А потом этот скандал в ЦК комсомола. Я же тоже там был, на том самом заседании, где решали, чем и как тебя наградить. Все решили, все подписали, и вдруг звонок и тишина. И так неделю, пока я сам не поехал разбираться. Там-то и объяснили все, и про секретность, и про все остальное. Особенно, про все остальное. Я слушал эту речь и ничего не отвечал. Зачем? Пусть человек выговорится. А я спокойно чай попью и послушаю. Мне самому стало интересно, что и как тут происходило, пока я в больнице валялся, да по всяким комиссиям ходил. Прервал наше чаепитие, как это ни странно, Ярасыл Азик Кармиртаев, мой калужский товарищ по несчастью. А что, глаз ему подбили, когда велосипед покупали. Вот и получается, что по несчастью. А так-то это надежный и верный человек. Жаль, на моей свадьбе его не было. Я бы его свидетелем взял. Глядишь, и услышал бы от него казахский хит «Шудын Баюнда» в нормальной обстановке. Но и тут, прямо в присутствии ответственного секретаря, мне досталось от него по полной программе. Этот казах мне чуть руку не оторвал, так он ее тряс. Потом я ему отдал пакет, который тут же спрятали в сейф. И уже опять садясь за стол, я вдруг вспомнил, что у меня есть корзина, а в ней есть что пожевать. И это не баранки горкомовские, а питательный набор продуктов от Катерины, который не требует приготовления. В общем, бросили мы эти баранки и накинулись на курочку и на пирог, и на пирожки. Все не осилили. Мне интересно, А как я должен был все это съесть один? Или Катерина заранее все рассчитала? Она же знает, что я всегда делюсь. Надо будет поинтересоваться, когда вернусь из санатория. Полчаса я рассказывал, без лишних подробностей, о участии в операции по задержанию опасной банды. Причем делал акцент на случайности всего произошедшего. Мне же надо было только увидеть и опознать при случае, а получилось, что увидел и задержал. Народ в кабинете начал собираться со всех райкомов. Подходило время подведения итогов и составления новых планов на следующую неделю. Подходили как знакомые, так и новые ребята с девчатами. В общем, все было как и в прошлый раз. Единственное отличие — это то, что Крапивин созвонился с ЦК ВЛКСМ и узнал, когда мне лучше туда появиться. Что ему ответили, я не в курсе. Но он стал часто поглядывать на часы. Ждал, наверное, кого-то. Откуда мне знать? Ярослав начал меня напрягать по поводу новых казахских песен. А я что? Я и знал-то всего одну, потому что меня заставили ее выучить в свое время. Не знаю я больше песен на казахском языке. Да, знаю много других, но исполнить не могу. Не дано мне это. Зато кирпичи умею ложить и горжусь этим. Отделался от Ярослава только с помощью куплетов про жирафа и всяких ему подобных, которых надо учить танцевать с помощью чайника. Вроде как понравилось. По крайней мере, народ оценил. И уже через 15 минут все комсомольцы распевали про эти метаморфозы воспитания. Ну а что, все тут собравшиеся люди молодые и любят отдохнуть с веселой песней. Короче, наше заседание превратилось, на некоторое время, в обычные молодежные посиделки, с песнями и шутками. Все резко прекратилось после неожиданного звонка. Снял трубку Сергей Вадимович. Крапивину аппарата. «Я вас понял, товарищ Михайлов, стоя, чуть ли не по стойке смирно», — ответил Крапивин, — «будем через 20 минут». Мне было заметно, как стальной мужик, секретарь московского горкома комсомола, фронтовик, нервничает. Он вытер несуществующий пот со лба и произнес, обращаясь ко всем сразу. «Михайлов звонил, Николай Александрович. Нас с Вилором ждут на Моросейке. Мне ни имя, ни фамилия, ни название ни о чем не говорило. Я, можно сказать, вообще не представляю, что это такое и кто это, зато всем остальным все показалось очень важным, что моментально превратило организованных комсомольцев в подобие птичьего базара. Ну это когда все машут крыльями и орут дело не по делу. И это секретари московских райкомов. Прямо даже не верится как-то. Я, по простоте своей души, думал, что такие ответственные люди должны уметь держать себя в руках, а не превращаться в подобие детей на утреннике. Эх, молодежь, да и ладно, пусть развлекаются, а мне надо что-то делать со своими вещами. Не попрусь же я, куда там нас приглашают, с чемоданом и рюкзаком. Да и прическа моя, наверное, требует хоть какого-то изменения, костюм в порядке, но немного почистить от пыли не мешало бы. Тут в Москве особенно прилипчивая пыль. Если сразу не почистил, то считай, потом фиг отмоешь. В общем, я занялся своими делами, а все остальные занялись тем, что стали мне помогать. Дурдом, я же говорил, хоть и горком комсомола, еле успел немного денег незаметно во внутренний карман пиджака положить. А что, всякое бывает, и деньги не самый худший вариант для преодоления трудностей. Дальше все превратилось в калейдоскоп мелких событий. Мы вылетели на улицу с Сергеем Вадимовичем и сели в машину. Потом резкий старт, потом короткая поездка по центру Москвы, на пределе скорости. А за окнами автомобиля, между прочим, вечер. Но еще не стемнело и все прекрасно видно. Хорошо, что автотранспорта на улицах немного. Не врезалось ни в кого. Я так засмотрелся по сторонам, что не понял, когда мы приехали на конечную точку маршрута. Тут уже все стало напоминать бег с препятствиями. Крапивин не дал мне нормально прочитать табличку у входа. Там было столько названий организаций, что быстро это сделать невозможно, поэтому сразу и не поймешь, куда мы попали. Одно было понятно точно, что здесь точно находится ЦК ВЛКСМ, а все остальные — это то же самое, но вид сбоку. Ну то есть оргкомитет, исполком, секретариат и все в том же духе. Даже боязно стало, на какое-то время. А вдруг меня сейчас раскроют и выведут на чистую воду? Я же попаданец какой-никакой и много чего знаю. Эх, занесла же меня нелегкая в это время и в это место. Ладно, прорвемся, не впервой. По уверенным движениям Крапивина, я понял, что он в этом здании бывал много раз. Нас только на вахте остановили, и то на минуту, записали данные с комсомольских билетов и пропустили внутрь. По дороге Сергей Вадимович меня просвещал, не слушая мои вопросы и вообще не обращая ни на что внимания. После моего звонка было собрано бюро ЦК комсомола. Мы сейчас идем как раз туда, на заседание. Чего там будет, я, конечно, догадываюсь, но ты сам смотри, не подведи. Михайлов свой парень. Мы с ним много через чего прошли и не один раз. Он всегда поддерживает своих, а уж тебя-то, после твоих подвигов, будет защищать точно. Ты главное не волнуйся и если будут чего спрашивать, отвечай коротко и по существу. Тут я уже не выдержал. Резко затормозил Вадимовича, развернул его ко мне лицом и уточнил. А о чем меня там будут спрашивать? Я, между прочим, подписки о неразглашении подписывал всякие разные. Как я могу чего-то рассказывать? Значит, соображай быстрее, продолжил меня учить Крапивин, что можно сказать, а что нельзя. И вообще постарайся поменьше говорить. Покороче фразы и все получится. По идее, все и так все знают. Но и спросить должны, тут без этого не обойдется. Думай и говори. Наконец наша гонка закончилась. Мы остановились перед двустворчатой, полированной дверью. На одной из створок была прикреплена табличка «Актовый зал». Ну вот, хоть что-то становится понятным. Название знакомое и что там находится мне известно. И от осознания предстоящего меня начало потряхивать. Это волнение, я так понимаю. Организм Велора пока еще не привык спокойно воспринимать такие ситуации. Он же комсомолец до глубины души и для него ЦК ВЛКСМ это что-то несбыточное и где-то даже заоблачное. Большие эмоции он, наверное, мог бы испытать только в мавзолее Ленина. Ну или при личной встрече со Сталиным. Мне легче, но не намного. Фиг его знает этот организм. Слава всему моему опыту, нескольких минут хватило, чтобы привести себя в нормальный режим. Крапивин покрутил меня из стороны в сторону. Осмотрел со всех сторон, поправил, чего-то там на лацкане пиджака, похмыкал и дернул за ручку одну створку двери. Ну чё сказать, креативненько и в духе времени. Не Екатерининский зал в Кремле, но подойдет для комсомольцев. Зал небольшой, на сотню мест где-то, посчитать точнее мне никто не дал. Сразу же пригласили на невысокую сцену, где стояли несколько составленных вместе столов, накрытых бордовой тканью. Слева, если смотреть из зала, на сцене стояла одинокая трибуна красного цвета, а за ней, в специальной стойке, стояло знамя. 11 человек сидели за столами и внимательно смотрели на меня. Я никого из них не знаю. Можно даже выразиться точнее, я их вообще видел в первый раз. Сергей Вадимович прошел и сел на стул, став 12-м в этой тусовке, а я занял место за трибуной. А куда мне еще идти? Больше свободных мест не было, если только в зрительном зале сесть. Там мест много, но это уже совсем не по-нашему. Лучше сразу в бой, а там посмотрим. Стоило только мне утвердиться за этим сооружением, как тут же подбежала девушка, которая, представившись, сразу потребовала. Секретарь сегодняшнего бюро Ершова Тамара Ивановна, сдайте ваш комсомольский билет, пожалуйста. Молча отдал. А что, мне с ней спорить, что ли? Я на таких заседаниях никогда не присутствовал и как? И что тут происходит, я не знаю. В общем, я в полной растерянности, а Крапивин, единственный человек, которого я здесь знаю, сидит и ухмыляется. Ничего, я с ним потом поговорю, по-нашему, по-простому, без всяких там экивоков и прогибов. Фиг ли он меня бросил тут, мог бы хоть подсказать чего-нибудь и как-нибудь. Небольшая задержка завершилась и началось, собственно, само награждение. Не понравилась мне эта церемония, а по-другому и назвать-то нельзя. Сначала, какой-то мужик, прямо из-за стола, зачитал по бумажке преамбулу события, начав с моей фамилии и имени и, при продолжении чтения, полностью завуалировал смысл всего героического поступка. Обозвав все просто, не растерялся и действовал, как настоящий строитель коммунизма, смело глядя в глаза опасности, получив смертельное ранение, продолжил, ну и так далее. В общем, сгладил все секретные углы набором героических выражений. Там не очень много говорено было, скорее всего, человек спешил на настоящую работу и поэтому словесами не разбрасывался. Потом, он же, уже своими словами, хотя, также по-канцелярски проговорил статут награды и положенные к ней регалии. Собственно, почти все. Подошла секретарь, отдала комсомольский билет и предложила выйти из-за трибуны. А что мне? Вышел, стою, жду и надеюсь, что это почти наверняка закончилось. Не тут-то было. Тот самый говорливый мужик степенно обошел столы, подошел ко мне и передал красную, тоненькую папку. Поздравил крепким рукопожатием, а затем приколол специальный значок, который идет в довесок к почетной грамоте, смотреть в иллюстрациях, на левый лацкан. Народ за столами поддержал дружными хлопками в ладошки. Неужели все, опять нет? Теперь этот товарищ поздравил меня по-настоящему, словами и, в завершении, предложил высказаться по этому поводу с трибуны. Пришлось возвращаться туда, откуда я только что вышел. Президиум поддержал порыв, опять изобразив бурные аплодисменты. Никакой речи я не готовил, но у меня уже был почти такой же случай, в той жизни, в 2000-х меня, по каким-то мне непонятным мотивам, признали одним из лучших прорабов города Калуги. Тогда я тоже не был готов к тому, что придется толкать речь. Пришлось импровизировать. Выкрутился тогда, значит и сейчас выкручусь. Прокрутил в голове ту речь и понял, что, по идее, ничего менять не нужно. Там обещал улучшить и ускорить, а заодно повысить, так и тут можно, в таком же ключе, высказаться. Придется только слова про панельное строительство заменить на что-нибудь героическое и патриотическое. Ну и, наверное, сойдет. А что, тот же Сергей Вадимович мог бы предупредить про то, что придется речь толкать. Вот и пусть терпит. Что вышло, то и получилось. И я в этом не виноват. Специально засек время по часам. Для чего-то они здесь висят, прямо над входом, а значит, у меня перед глазами. Я говорил 7 минут. И если начало получилось немного скомканным, то под конец я разошелся, добавил бодрого настроения и закончил спич в мажорном тоне. Мне опять дружно похлопали, и на этом заседании бюро, посвященное моему награждению, закончилось. Никакого положенного застолья со всевозможными деликатесами и шампанским, после проведенного мероприятия, не было, да не очень-то и хотелось. Зато был чай и вездесущие московские баранки. Угощались прямо в актовом зале на сцене. Поговорили, познакомились, попереживали и чуть-чуть посмеялись. Вот именно, в этот момент, я и понял, о чем меня предупреждал Крапивин. Слава великому Чаплину, я ничего не успел ненужного наговорить. Отделывался дежурными фразами. Фиг их знает, этих комсомольцев. К тому же Сергей Вадимович просто так ничего говорить не будет. Почаевничали полчасика и можно расходиться. Уже выходя из актового зала, я был остановлен Михайловым Николаем Александровичем, который, на данный момент, являлся председателем ЦК ВЛКСМ. Мы отошли в сторонку и уже без свидетелей, не считая недалеко стоявшего Крапивина, поговорили. «Я искренне рад за тебя, товарищ Тихий. Жаль, что не удалось подольше пообщаться. Хочу сразу сказать, что впечатлен твоим спокойствием. Так держаться, не показывая никаких эмоций, не каждый может. Меня, когда награждали орденом Ленина, трясло так, что трибуна шаталась. Теперь верю, что ты смог справиться с этими преступниками в одиночку. Не думай ничего, я и так был в этом уверен, но сейчас убедился окончательно. Ага, блин, все не так-то и просто. Знал бы ты, главный комсомолец страны Советов, кто находится в теле Велора, то тогда бы не удивлялся. Стрессоустойчивый прораб и не на такое способен. Но это я произнес мысленно, а словами просто поблагодарил. Спасибо за высокую награду, товарищ Михайлов. Обещаю и впредь соответствовать гордому званию комсомольца Советского Союза, которым руководит великий товарищ Сталин. Тут я, конечно, по-моему, немного переборщил с пафосом. Но что поделать, время сейчас такое, и без этого никак нельзя. Зато, Михайлов ничуть не удивился моим речам и даже, пошутил по-своему. Вот это правильно. Соответствую и дальше, он наклонился ко мне поближе и, на ухо, негромко добавил: у меня, например, такой награды нет. Так что смотри, не загордись. Пришлось опять импровизировать. Но прежде, я немного отклонился в сторону, чтобы видеть собеседника. Не знаю я, что на такие слова отвечать, вот и выдал. А у меня, в отличие от вас, ордена Ленина нету, но я надеюсь, что скоро появится. Ха-ха-ха, громко рассмеялся Михайлов, потом, когда продышался, уже нормальным голосом, чтобы все вокруг слышали, продолжил: не забывай сегодняшний день, теперь все комсомольцы Советского Союза будут равняться на тебя. Я слегка опешил от таких слов. Это что? Теперь все комсомольцы-бригадмиловцы будут, как и я, с голыми руками на бандитов бросаться, что ли? Или все возьмут на себя обязательство заработать орден Ленина? Не, ну нафиг, надо как-то это прекращать. Не дай бог, кто-нибудь погибнет в порыве жажды славы. Это же я буду виноват в этом, товарищ Михайлов. А может, тут меня прервали. Это Сергей Вадимович дернул меня за рукав и тем отвлек от беседы. Он широко улыбнулся председателю ЦК и сказал: Пошли, Велор, нас там машина давно ждет. Пора в горком возвращаться. Ребята, наверное, уже все дела порешали и надо бы это проверить. Мне ничего не оставалось делать, как только попрощаться с товарищем Михайловым и немедленно последовать за Крапивиным. Идем на выход, а я смотрю по сторонам. Никогда в этом здании не был и, наверное, больше уже не буду. Надо хоть посмотреть, как главные комсомольцы живут. Не знаю, что в этом здании было до того, как его отдали под офис ЦК комсомола. Но, по-моему, не соответствует оно тем задачам, что на него возлагались. Коридоры узкие и кабинеты. Безлично и безвкусно. А и ладно, не моя забота. На улице порядком стемнело. До горкома, в этот раз, ехали по другому маршруту. Я попросил куда-нибудь заехать, чтобы прикупить продуктов и какой-нибудь выпивки. Надо же мое награждение отметить. Но это больше для коллектива. Потому что я, вообще, не собираюсь пить. Так, может быть, пару глотков сухого и все. Заехали в неприметный магазинчик Капторга. Крапивин посоветовал. Сказал, что сам там иногда отоваривается. И очень хорошо отзывался о большом выборе хорошего грузинского вина. Когда спустились в полуподвальное помещение, я понял, что Сергей Вадимович прав. Столичный Капторг порадовал широким ассортиментом. Чего тут только не было. Чтобы не раскрывать происхождение денег, я сказал, что мне собрали ребята из бригады и другие хорошие люди для посещения Москвы последующего лечения в санатории. Крапивин махнул рукой и сказал, что так и должно быть. Закупили всего, аж два раза пришлось ходить туда-сюда к машине. А если бы не водитель, то пришлось бы раз пять ходить. Хорошее время, никаких предупреждений. Еще я обратил внимание на повышенный интерес к моему значку на лацкане. Продавцы, а особенно продавщицы, при взгляде на него, сразу начинали улыбаться и обслуживали, не в пример, гораздо быстрее и качественнее, что ли, чего они в нем нашли. Обычный комсомольский значок. Единственное отличие – это лавровая ветвь сбоку золотого цвета, а так все то же самое. В горкоме стояла тиша и благодать, пока мы там не появились. Меня Крапивин оставил возле вахты, а сам, со словами «сейчас помощников позову», быстро умотал наверх по лестнице. А я что? Да ничего. Стою, жду. Только нарастающий шум, мне чего-то не очень нравится. Глава 12. А поезд чух, чух, чух, огни мерцали. Огни мерцали, когда поезд уходил, бубнил я, с претензией на пение, себе под нос эту нехитрую песенку. А фиг ли еще-то тут делать? Мой сосед по купе испарился в неизвестном направлении, может, в ресторан пошел, а может, у кого в соседнем вагоне бухает, не знаю. Я с ним пить отказался, вот он и ушел, обидевшись. А что, кто ж в 7 часов утра пьет коньяк? Он что, вообще не видит, кто перед ним находится? Мне 16 лет, а он, вот так просто, похмелиться предлагает. И чем? Коньяком. БРРР. Ну его, этого алкаша, лучше перекушу чем-нибудь. Правда, на сухую без молока или компота, эти все пирожки и баранки, плохо пойдут. А и ладно, пойду к проводнику, попрошу чаю стаканчик. Хотя это не кружка молока, к которому я уже привык с утра, но и не коньяк, тьфу, тьфу. Хороший завтрак получился, можно теперь поваляться на диване. А что, с легкой руки Крапивина, мне, благодаря каким-то там льготам и специальной брони для комсомольских вожаков, выделили одно место в вагоне СВПС до Сочи. Билет, правда, пришлось покупать за свой счет, но это мелочи, по сравнению с комфортом, который обеспечивает проезд в этом купе. Это не плацкартный вагон и даже не мягкий, это гораздо круче. Всего два места в купе и никаких верхних и багажных полок. Крутотень, одно слово. И предупреждаю сразу, я этого не просил и имел в кармане мандат от товарища Сапкина, по которому мог приобрести билет на любой поезд в сторону Сочи. А вот Крапивин, сам, мне, предложил такой вариант. Там ведь вечером в субботу, как получилось-то? Я стоял на первом этаже московского горкома комсомола, возле вахты, а Сергей Вадимович побежал наверх, за помощниками. Но только, по-моему, он не успел добежать до своего кабинета. Слишком быстро все произошло. Толпа секретарей райкомов и их помощников, и еще много кого, то есть все, кто оставались ждать нашего возвращения и были в курсе моего награждения, быстро спускалась по лестничным маршам. При этом они восторженно оглашали воздух различными радостными криками. Шум стоял такой, что напоминал галдеж фанатов после концерта рок-звезды, когда они ждут его выхода с черного хода. Еще, наверное,

а заодно и поучаствовать в строительстве знакового здания. Я, если честно, вообще, всю дорогу от вокзала до санатория, не мог отделаться от чувства, что я нахожусь в каком-то фильме. Война только недавно закончилась. Прошло-то всего-навсего 4 года. И пусть Сочи не пострадала, как другие города, но, все равно, с первого взгляда было понятно, что ты в столице всех курортов. Чистенько, опрятненько и душевно очень. Сделав несколько шагов, я оказался перед лестницей. Если по ней подняться, то можно оказаться рядом с большим фонтаном. Моя память неожиданно выдала информацию, когда-то прочитанную или просмотренную. Я, в последнее время, перестал удивляться этим кусочкам послезнания. Даже наоборот, мне становилось интересно что-то вспомнить. В голове у бывшего прораба имелось много чего, включая информацию по самым разным темам. За всю жизнь накопилось. В одних командировках, сколько было книг и журналов прочитано, и не сосчитать. Про время, проведенное возле телевизора, даже упоминать не надо. Вот и сейчас, я вспомнил, что именно на этом месте снимался коротенькая сцена из фильма «Старик Хоттабыч» смотреть в доп. Материалах. Фильм будут снимать еще не скоро, в конце 50-х, а вот книга, по которой снят фильм, наоборот, написана давно, еще до войны. У меня была такая в детстве, и именно довоенного издания смотреть в доп. Материалах. А впрочем, чего там вспоминать-то? Мне надо успеть заселиться, а вспомнить можно будет потом. Заселение прошло буднично. Мне немного попеняли на позднее время прибытия, но дальше пары незначительных слов дело не зашло. Стоило только сказать, что билеты в Москве на южное направление приобрести совершенно невозможно, а поезда ходят почти всегда с опозданием. Я мог бы, конечно, сказать, что задержался на награждении, но это опять породит ненужные вопросы, а мне лишнее внимание не нужно. Я хочу спокойно завершить курс лечения и вернуться домой к любимой жене. Жить предстояло в 4-местном номере. Я сразу же переспросил насчет курса лечения. Меня успокоили, что все решится завтра после завтрака, когда сдам необходимые анализы и пройду медосмотр. Сейчас некоторые специалисты уже закончили работу. Да и время, типа, сами видите, позднее. Ну и ладно, сейчас пойду займу койку, а потом пройдусь до столовой. Ужин ведь никто не отменял. По крайней мере, я на это рассчитываю. Очень уж мне хочется попробовать еду из местной столовой, а заодно оценить сервис, так сказать. Все-таки почти месяц я буду здесь. Поэтому вопрос с питанием один из самых главных. Ни на какой ужин я не пошел. Три соседа, с которыми мне предстоит жить в одной комнате, наотрез отказались меня куда-либо отпускать и предложили поприсутствовать в качестве арбитра. Да я и сам, после увиденного, уже не очень-то и хотел куда-то идти. Все очень просто. Меня увлекла игра. Я не очень большой знаток игры в шахматы. Умею играть и все. Одно время увлекся решением шахматных задач, но это продлилось недолго. Были дела поважнее, да игры бывают разные, мне не зашло, как сейчас модно говорить. Но тут, я прямо-таки завис возле стола с шахматной доской. Так меня поразила эта разновидность шахмат и сам процесс. Вот, ей-богу, не в той жизни, и уж тем более в этой, я не видел ничего подобного. Да что там скрывать, я даже упоминания никакого не слышал и не читал о такой игре. Это был взрыв мозга со всеми вытекающими последствиями. Я даже момент знакомства пропустил мимо ушей и внимания. Пришлось воспользоваться одной из технологий будущего и просто-напросто дать соседям прозвища, короткие и легко запоминающиеся. Румын, Кострома и Карась. Румын, потому что похож на Киркорова. Кострома, потому что единственное, что я запомнил про него, это город, откуда он прибыл. Карась, потому что глаза печальные. Вот и все. Но это ладно, а вот сама игра — это нечто. Играют в нее втроем. Доска и фигуры обыкновенные, как для игры вдвоем, но ходит по кругу и по очереди. Например, румын начинает белыми, следом Кострома делает ход черными, присоединяется Карась и ходит белыми. Теперь новый круг. Румын идет черными, Кострома следовательно белыми, а Карась черными. В общем, это как играть самому с собой, только двое человек тебе мешают. Сначала это выглядит как полный маразм и идиотизм какой-то. Как можно играть, думать, просчитывать ходы то белыми, то черными фигурами по очереди? Но в процессе я начал понимать всю грандиозность идеи и увлекся просмотром этой битвы шахматистов. Какой нафиг ужин? Какой нафиг режим, когда тут такое творится? Победителем является тот, кто поставил мат, или ничья, если случился пад. А вот ребята, похоже, не испытывали никаких трудностей и резались в эту игру, не отрываясь ни на секунду. Закончилось это представление победой Карася. И вот пока они все отдыхали, перед следующим поединком, я поинтересовался: «Мужики, а что это за шахматы такие? В первый раз вижу». «А это», — ответил румын, «он, как самый деловой, на мой взгляд, в этом трио, улегся на кровати, вещал оттуда, командировочный вариант шахматной карусели или по-другому сочинская карусель. Очень хорошая тренировка для мозгов, тут не поспоришь», — согласился я, «сам наблюдал. Только при чем тут карусель, вроде ничего не крутится. Это здесь всего в достатке», — подал голос Кострома, «а в некоторых местах стульев не хватает. Приходится меняться местами, постоянно вставать, переходить с места на место, вот и получается, что смотрится как карусель. Если так, то да, похоже», не стал возражать я, «только все равно не понимаю, зачем так издеваться над нормальной игрой. Что у нас, в Советском Союзе шахмат не хватает, что ли?» Вот, очнулся Караси, сразу же подключился к разговору, «сразу видно, что ты не разбираешься в шахматах». Дальше мне была прочитана 15-минутная лекция о различных методах тренировок в спорте вообще и шахматах в частности. Откуда я узнал, что мозг тоже нуждается в постоянных занятиях и чем они разнообразнее, тем лучше. А именно так, играть и использовать как тренировку, придумал какой-то профессор и одновременно шахматный гроссмейстер во время отпуска. Теперь все пользуются. Пока мне, нудным голосом, рассказывали историю сочинской шахматной карусели, я думал, ну не помню я ни одного упоминания про такую разновидность игры в шахматы. А это может означать только одно, что я в какой-то параллельной реальности, очень и очень близкой к нашей, но все-таки чем-то неуловимо отличающейся. В который раз я в этом убеждаюсь. Надо бы внимательно пройтись по учебникам истории, когда вернусь в Калугу, поискать различия. Хотя, все может быть, и это просто я не знаю всего, что происходило в нашей стране в то послевоенное время. А что, ну не может простой человек знать все, и я этому подтверждение. Все, решено, как только приеду в Калугу, сразу же, как только будет свободное время, иду записываться в библиотеку. Пока я предавался невеселым мыслям, мои соседи начали разыгрывать следующую партию. А я что, лысый что ли? Стал сбоку и стал смотреть на это увлекательное зрелище. Все равно делать нечего, а так хоть время побыстрее бежит. Когда, даже мне, стало понятно, что белый король скоро сдастся, я решил перекусить. Поэтому, стараясь не привлекать и не отвлекать, аккуратно выпотрошил свой рюкзак. Там много чего осталось из съестного. Вот и употребим, после матча. Надеюсь, что ребята не откажутся. Пища не может быть только духовная. Надо чего-нибудь посущественнее употреблять. Иначе мысли откажутся существовать в голодном организме и покинут мозг. Хе-хе. После перекуса, я смог выдержать еще 3 партии. Потом, мой мозг отказался воспринимать эту игру как реальность. Глаза стали сами собой закрываться. Рот почти не закрывался от постоянного зевания. А так, как я, каждый зевок сопровождал громким «ых», то народ потребовал, чтобы я лег спать. Потому что, нечего, тут отвлекать нормальных людей от игры, своими дикими завываниями. Оказывается, они им напоминают о завываниях немецких бомбардировщиков. Мысли начинают идти не в том направлении, а тело автоматически ищет укрытие получше. В общем, вечер пошел на смарку, потому что я просто-напросто отключился, стоило только голове опуститься на подушку. Проснулся рано, за окном была темень, а на часах всего-навсего 4:30. И вот чем заниматься простому советскому комсомольцу в такое время? Не, я знаю много и всякого разного, чем занять себя. Но, как мне кажется, это будет большим шоком для обитателей санатория. Пришлось, чтобы хоть что-то начать делать, обратиться к дежурной по этажу. Ха, обратился. Да мы с ней почти час на всякие разные интересные темы разговаривали. Зато и результат, какой получился, я теперь знал все, ну или почти все, о том, куда и когда можно сходить, помимо всем известных мест. Блин, да я, если очень захочу, могу с товарищем Сталиным встретиться на нейтральной территории. Медсестра мне словами и на пальцах объяснила, где он любит проводить время. Только вряд ли меня близко к нему подпустит. Да и сомневаюсь я, что он сейчас здесь находится. Хотя, все может быть. Ладно, это все хорошо, но есть дела поважнее. А встреча со Сталиным — это отдельная тема, и подумать о ней можно потом. Раз уж я проснулся, то не будем забывать об утренних физических занятиях. Как говорится, зарядку никто не отменял. Вот и решил я сбегать к морю. А что, маршрут, благодаря всезнающей медсестре, я знаю. Так что не заблужусь в зеленых насаждениях и дикоросах. До завтрака такая прорва времени, что, как кажется, можно не только до моря успеть сбегать, а и куда-нибудь подальше. А впрочем, посмотрим. Вернувшись в комнату, я первым делом распаковал свой чемодан. Вчера, как-то про него и не вспомнил, офигевал от шахматного турнира. Зря, наверное, ведь тут, у меня, есть все для занятий спортом, а самое главное — это обувь. Босиком можно бегать по песочку, а по тропинкам в санатории лучше передвигаться обутым. Я, конечно, старался производить поменьше шума, но как открыть долбанный чемодан без звукового сопровождения? Металлический лязг специальных застежек, по-моему, разбудил весь санаторий. Но нет, мои соседи только что-то пробурчали в полусне и продолжили спать. И слава Морфею, а то прямо и не знаю, что бы я им сказал, оправдываясь. Что удивительно, но никаких препятствий к столь ранней прогулке я не встретил. Спокойно вышел из здания и, немного покрутившись на месте, вспоминая маршрут, подсказанный медсестрой, выбрал, куда бежать. 10 минут неспешного бега, сначала по лестнице, потом пересек дорогу, и вот оно, море. И это я еще боялся споткнуться, так как было довольно темно. Но тут спасибо тому, кто работал над дизайном парковых аллей и дорожек. Белые бордюры и темная подсыпка на дорожках прекрасно различались в сумраке. Нос не разбил и синяков не понаставил, а это самое главное. А море? А что море? Нормально все с ним. Что, я моря не видел, что ли? Вон оно, чутко волнуется и слегка шумит. Волны невысокие, а песок вдоль берега влажный и плотный. Бегать босиком самое то. Но есть и еще более важные новости. Я совершенно случайно встретил такого же энтузиаста утренних занятий. Матвей Степанович, как он представился, преподаватель токарного дела в ЗУ, в маленьком городке Кириши. Сейчас догуливает последние дни своего отпуска. Он-то мне и показал расположение гимнастических снарядов, так называемый уголок гимнаста. Там было все, что душе угодно. Стационарные брусья, турники, лестницы, бревно и даже три каната, подвешенных на 7-метровой высоте к перекладине. А еще, прямо в шаговой доступности, площадка для волейбола. Зачем мне площадка? А где мне покувыркаться от души? Где бой с тенью устраивать? Можно между канатами попрыгать, конечно, но лучше там, на площадке, этим заниматься. Все равно народу нету, значит, никому не помешаю, а места для фантазии и отработки связок навалом. В общем, мне понравилось. Еще бы парочку мешков, хотя бы с песком, чтобы удары отработать, но пока и этого, для начала, достаточно. А с постановкой ударов потом разберусь. Мне физуху надо восстанавливать. Драк, вроде бы, в ближайшее время не должно быть, вот и незачем про это думать. Пока я заставлял организм вспоминать все, к чему привык раньше, Матвей Степанович бултыхался в море. А че ему? Он мужик здоровый. Это я весь пораненный, и мне нужно с осторожностью относиться к нагрузкам. А он и бегает, и прыгает так, как хочется. Вон даже плавает куда и как получится. Везет некоторым. Тут планку еле-еле минуты две выдержал, а ему хоть бы хны. Даже орет, чего-то там радостно, не вылезая на берег. Видно сразу счастливого человека. Но, что именно вызвало такую радость, что надо было ей срочно поделиться с окружающими, я не понял. Я даже внимательно осмотрел все ближайшие кусты с кучками деревьев, в поисках источника, но так ничего и не обнаружил. Так бы и помер на берегу от неизвестности, пока пытался решить эту задачу. Но наставник токарей, пока я озирался по сторонам, все-таки добрался до берега и уже смог мне все пояснить простыми словами. «Наверх посмотри», я перевел взгляд повыше. «Да-с, тут словами не описать, это надо писать на картине или с хорошим фотоаппаратом все запечатлевать». Солнышко вставало и золотило верхушки предгорья Кавказа. Это было очень залипотненько и эпичненько. Минут на 10 я завис, любуясь видом и пытаясь навсегда запомнить это природное чудо. Степаныч не сильно толкнул меня в плечо и сказал: «Солнце встает, а это значит, что пора возвращаться. Скоро будет подъем. Народ пойдет заниматься лечебной гимнастикой. Надо успеть вернуться». «Жаль», — произнес я в ответ, — «так не хочется отсюда уходить. Так бы и стоял, кажется, всю жизнь и любовался этой красотой. А ты приходи сюда каждое утро и любуйся», — с улыбкой ответил Степаныч. «У тебя месяц есть. Насмотришься еще, на всю жизнь запомнишь. Только одна беда, Не всякий день такое чистое небо. Я почему так обрадовался-то? Потому что впервые, за все время, что здесь отдыхаю, увидел эту красоту. Повезло, наверное. Повезло, коли так, согласился я. Мы попрощались и разбежались по своим санаториям. Вот так вот, Степаныч отдыхал совсем в другом учреждении. И к тому же, ему осталось всего 2 дня здесь находиться. Потом уедет в свои кириши пацанов учить, с какой стороны к токарному станку подходить. Ай ладно, надеюсь, что завтра увидимся. Хороший он человек, может еще, что-то интересного расскажет про местные обычаи. Вовремя я вернулся, значит никаких вопросов от администрации не будет. Медсестра только пальчиком погрозила, когда я мимо нее проскочил. Ну с ней-то проблем точно не будет. Я ей сразу объяснил, что занимаюсь по своей методике. Вроде она ничего против не имела. Команда к подъему уже прозвучала по всем отделениям санатория. Но, народ, в нашей комнате только-только начал принимать вертикальное положение. А вот нечего шахматные турниры проводить до полуночи. Легли бы как все после отбоя, глядишь, и подъем был бы легче. На утреннюю гимнастику я, как еще не до конца оформленный, не пошел. Мне срочно нужно душ принять, а то на завтраке буду всех раздражать своим запахом. А гимнастикой буду заниматься потом. Может быть, с завтрашнего дня и начну. Посмотрим, что врачи, после прохождения осмотра, скажут. Глядишь, и освободят от такого сомнительного удовольствия. Я ни грамма не умаляю значение утренней гимнастики, но предпочитаю делать ее по-своему. Соседи ушли впитывать здоровый кислород и разминать мышцы после сна, а я воспользовался душем. Очень мне это помогло. Я, можно сказать, только после него почувствовал себя нормальным человеком. Аппетит проснулся и появилась какая-никакая жажда к действиям. Горы могу, если вдруг понадобится, свернуть нафиг. Медсестра, даже, прибежала в нашу комнату и начала читать короткую нотацию о правильном поведении. А я-то что? Это всеместный воздух виноват. Слишком большая концентрация кислорода. Пьянит с непривычки. Пришлось извиниться и пообещать, что петь в полный голос больше не буду. Я же говорил, что нет у меня ни голоса, ни слуха. А тут под влиянием побочных эффектов, чего-то захотелось, но не получилось. Эх, народ после зарядки расслабился. Кто-то просто сидел и ждал завтрака, как я, например, а кто-то, согласно личному графику утренних таблеток. Ну это те, которые принимать перед едой нужно. У нас в комнате таких 2 было, Карась и Румын. Они и питались по отдельной диете. А мне пока только и остается, что смотреть на всех со стороны и привыкать к новому режиму.